Я позволил Снори и Каре вывести нас из благодатных земель Блюджина в Северный Словен. Снори ориентировался в лесах и полях Центральных Королевств не хуже, чем в ледяных горах Нерсхейма. Кара тоже доказала свою полезность, бросая руны всякий раз, как дорога предоставляла варианты, и выбирая путь наименьшего сопротивления. Словен, разумеется, гудел как улей, поскольку по деревням шли слухи, и всякий город со стеной готовился к войне. В любом незнакомце немедленно подозревали шпиона Красной Марки, но даже пылкое воображение словенов не могло нарисовать картину, на которой Красная Королева нанимает в тайные агенты гигантских викингов, вёльф со светлыми волосами или рыжеволосых северных парней. Я изо всех сил старался спрятаться за Снори и говорить как можно меньше. Этот подход отлично работал. Когда мы оставили позади зону боевых действий, с каждой милей становилось все легче и легче, и уже через несколько дней мы снова неуклонно продвигались вперед и снова наслаждались ночами в уютных придорожных тавернах. Сверившись с картами вставки бабушки и обсудив этот вопрос с опасным на вид человеком, который описал свою работу как «много путешествую по государственным делам», мы решили выехать из Словена вдоль от Тарско-Загорской границы и быстро проехать в Чарланд, пересечь всю эту неприятную страну, а потом доехать по Ашиму до Колеса. Я не из тех, кто любит путешествовать. Да, я люблю ездить верхом, но обычно предпочитаю заканчивать день в том же месте, где он и начался, то есть дома во дворце в Вермильоне. Я не жалую за границу. Соседние страны в лучшем случае необходимое зло, по которому можно срезать путь, чтобы не плыть вдоль берега. Поскольку хуже длительного путешествия по земле может быть только любое путешествие по воде. Короче, даже при наличии приличных дорог, теплых гостиниц и неплохой еды, перемещение из точки А в точку Б сильно переоценено. Я мог бы подчивать вас почти бесконечным списком маленьких городов, через которые мы проезжали, рассказывать о встречах с ленивыми крестьянами, о покупке еды, о стуке копыт, о выпитом эле, о морозе ранним утром, об огненных красках осени, о закатах на западе. Но, по правде говоря, к тому времени, как мы столкнулись с бедствием, почти сотня миль пронеслась под копытами, и при этом ни черта не случилось. Для мира, который, по общему мнению, приближался к концу, все выглядело довольно спокойным. По крайней мере, судя по тому, что можно увидеть со спины лошади посреди разрушенной империи. Небо по-прежнему было то серым, то голубым, и явно не собиралось расколоться или заполыхать. Посреди убранных полей, окрашенных в осенние коричнево-желтые оттенки, не расходились адские трещины, и языки пламени не высовывались из расщелин. Даже ад, который окружал стены Вермильона, теперь казался далеким сном. Несколько раз я пытался поднять вопрос о путешествии Снори по Хель. Причем попытался бы и сам в свое время, даже если бы Кара не стреляла в меня глазами. Впрочем, мое время наступило бы, когда мы оба стали бы уже стариками. К счастью, он лишь качал головой и тянулся за своим элем. «Что сделано, то сделано, Ял. Истории сами рассказываются, когда приходит подходящее время, а для некоторых историй подходящего времени не бывает». В первую неделю нашего путешествия любая тень дышала угрозой. Я знал, что Эдриздин сбежал с осады, когда все обернулось скверно. Знал, что нерожденный принц бродит по королевствам по делам мертвого короля. И хуже Дина, хуже нерожденного принца была моя сестра. Я знал, что она ищет меня. Келем сказал, что ей нужна моя смерть, чтобы навсегда остаться в этом мире. Марко подтвердил примерно то же самое, когда мы нашли его пригвожденного к дереву в мертвых землях. Моя сестра сбежала из своего долгого изгнания, прорвавшись в наш мир через рану, оставленную смертью моего брата. Нерожденная из ада, связанная с нежитью, будет искать смерти своего последнего брата, чтобы закрепиться здесь. И чтобы разъединить сестру с нежитью, мне нужно было что-то более священное, чем благословение моего отца на кресте. Во время путешествия я держал глаза открытыми, но церковные реликвии в большинстве случаев не валяются под ногами. Так что я в основном высматривал бескожие кошмары, которые могли бы вцепиться в меня из-за изгородей. Все это любого человека сделало бы заложником своих страхов и заставило бы каждую ночь считать долгим ужасом, в котором могут неожиданно появиться его враги. Но почему-то многодневное путешествие без происшествий по нормальной дороге уменьшило страхи, и они уже не бросали меня в дрожь, заставляя широко раскрывать глаза, а стали чем-то почти абстрактным. С одной стороны от меня ехал Снори, с другой – Кара, осеннее солнце неожиданно светило в спину, парень скакал впереди. И казалось просто невозможным, что в мире есть такие кошмары. «Думаю, что-то от викингов передалось и мне», Я устроил целое представление, отряхивая рукав, когда Снорри медленно ехал на своей лошади мимо убийцы. Мой жеребец во время путешествия несколько смягчился и уже позволял иногда другим лошадям вести, предположительно рассматривая их в качестве герольдов, которые выступают перед великим королем, возвещая о его скором прибытии. Эта поездка на север уже не кажется мне такой ужасной, как прошлое. «Это магия фьордов», — ухмыльнулся Снорри. «Они зовут тебя назад. Викинги заплывают так далеко, как никто другой, но мы возвращаемся. Север зовет нас домой». Сентиментальная чушь. Кара догнала нас и ехала теперь слева от меня. Во всем Нарсхейме викингов живет меньше, чем на затонувших островах или к югу от Карловых вод. Я чувствовал, что надвигается очередной их бесконечный спор. Эта пара могла часами занудно спорить по малейшему поводу, как это свойственно нарсийцам. Они до хрипоты ругались из-за какой-нибудь совершенно неважной вехи в истории викингов. У них все вдруг зависело от того, отплыл Олаф Торгулсон, четвертый сын Торгула Олафсона из Хагенфаста в 28-м году Железных Ярлов или в 27-м. Я спешно оглянулся вокруг в поисках того, чтобы могло их отвлечь, пока они не начали спорить. «Нихуя себе! Это ж Папесса!» Сказал я, сам в это не веря, поскольку встретить ее святейшество на проселочной дороге вдоль Аттарско-Загорской границы казалось не более вероятным, чем увидеть выскочившего из-за кустов нерожденного. «Невероятно!» Снорри привстал на стременах, чтобы разглядеть получше. Дорога впереди шла прямо, разделяя землю, поднимаясь и опускаясь на каждом бугре. Из скрытого углубления в следующей долине появился длинный караван и начал подниматься на следующий холм. Даже с расстояния в милю я легко разглядел папский флаг. На белом знамени трепетал пурпурный крест. Около дюжины человек несли большой паланкин, крыша которого щеголяла золотым крестом, кричавшим «Укради меня!». Спереди и сзади от паланкина шли два отряда алебарщиков по 20 человек, которые несли столько острой стали, что даже самые безбашенные бандиты не захотели бы с ними связываться. «Что ж, если это и не Папесса, то все равно кто-то чертовски важный». Отец хоть и был кардиналом, но никогда не получал такого эскорта. «Надо держаться от них подальше». «Не волнуйся, церковь давно уже перестала сжигать язычников». Я протянул руку и снисходительно похлопал его по плечу. «Тебя не тронут. Нынче они охотятся только на ведьм». «Оу». Я оглянулся на Кару. «Возможно, нам действительно лучше держаться от них подальше. Наверняка в таком большом караване есть как минимум один инквизитор». Разумеется, когда люди, с которыми не хочешь встречаться, едут в том же направлении, что и ты, по лучшей дороге в незнакомой местности, только медленнее, это значит, что тебе остается замедлить шаг и следовать за ними. Мы ехали со скоростью пешехода, держась от них в полумиле позади. Время от времени папский конвой показывался на глазах, взбираясь на очередную складку местности. Начался дождик. «Мы могли бы просто проехать мимо», — сказал Хеннон. «А парень дело говорит. Галопом мы проедем мимо них за 10 секунд». «Они перекрывают всю дорогу. Им придется посторониться, чтобы пропустить нас. Они могут спросить, куда мы направляемся, а если среди них есть инквизитор, то они это довольно скоро выяснят». Мои пальцы нащупали бугорок ключа Локи под курткой. У инквизиторов нюх на такие вещи. Хотя обвинять их в использовании чар – это все равно, как привязать себя к столбу и попросить поднести факел. Объяснять ключ агентам Рима мне совершенно не хотелось. Людям вырывали языки уже за то, что они произносили имена ложных богов. Смеркалось, дождь усиливался, а церковники и их стражи все не собирались сворачивать с дороги в поисках убежища для ночлега. «Похоже, будем ехать за ними до самого Ашима», – сплюнул я дождевую воду. Сгущавшийся мрак все сильнее давил и, казалось, полнился теми опасностями, о которых я в последнее время стал уже забывать. Мне на ум пришел непрошенный образ Дарина. Мой брат, лежащий у Апанских ворот. А мгновением позже я увидел руку своей нерожденной сестры, ищущую выход наружу. Я упокоил Дарина своим мечом, но спустя несколько часов сестра отыскала нужные ей ворота и прогрызла путь в этот мир через все еще теплый труп Мартуса. Где она сейчас? Создание ада, все еще влажное от фальшивых родов и жаждущее забрать мою жизнь. Ял? Ладонь на моем плече. Рука Кары. Я вздрогнул и чуть не бросился на нее. «Что?» – сказал я слишком резко. «Кто-то едет сюда». Раздался стук копыт, и мы отъехали влево. Судя по грохоту, кто-то сильно гнал лошадь. Из мрака и дождя показался человек и чуть не скрылся из вида снова, но остановил недовольно заржавшую лошадь и направил назад. «Мимо вас проезжал кардинальский эскорт!» Он откинул капюшон. Черные волосы прилипли ко лбу, лицо оказалось очень сухопарым, зубы стиснуты от истощения или страха. «Нет? Что за кардинал? И что он делает в этой глуши?» Мужчина проигнорировал меня, натянул капюшон и повернул лошадь обратно на дорогу. Возможно, его оскорбила эта глушь. Я все время забываю, что люди не из Красной Марки нередко считают свою страну центром империи. «Кардинал какого города?» – крикнул я. «Геммалунга!» Его крик через плечо был почти не слышен из-за дождя и грохота копыт. «Какая разница, как его зовут?» – спросил Хеннон. «Ее!» – сказал я. В голову начала протискиваться идея. Такая большая, что пока внутрь пролез лишь ее краешек. Геммалунг – это второй по величине город Чарланда. По правде говоря, я не смог бы вспомнить первый, или любой другой, или хоть что-то об этом королевстве, но знал, что Геммалунг – это город. Потому что знал тамошнюю кардинальшу. «И как ее зовут?» Снорри наклонился, чтобы услышать ответ, проводя рукой по короткой черной бороде, словно хотел выжать из нее дождь. «Гертруда». Я помнил ее как коренастую женщину лет 50, с тонкими губами, глубоко посаженными глазами и сидеющими локонами. Она не раз навещала отца в римском зале. «Я поеду вперед и заново представлюсь милой кардинальше». «Зачем?» Кара выглядела такой же грязной, как ее лошадь, и у обеих с носа падали капли дождя. «Мы могли бы найти гостиницу, взять кров на ночь. Скорее всего, к завтрашнему дню их уже не будет на нашем пути». «У нее есть то, что мне нужно. Снорри может рассказать тебе, что именно». «Не могу», – отозвался он. «Нам говорили об этом в Хейль». Я выжидающе склонил голову и, заметив, что Снорри все еще выглядит озадаченно, а мое ухо наполняется холодной водой, я покрутил рукой. «Темная душа, заслуженно прибитая гвоздями к одному очень большому дереву». «Марка», – Снорри недовольно махнул рукой. «Не верь ни единому его слову». Он повернулся к Каре. «Ял думает, что кардинальская печать отделит его сестру от нежити, которая вытащила ее из Хель». «Печать отделит!» Я был в этом уверен. «Мертвые не могут лгать!» В этом я был уверен куда меньше. «Так ведь?» «В любом случае, это чушь». Снорри ударил лошадь, и та пошла. «Если кардинальская печать настолько священна, то как ты получишь ее у кардинала Гертруды?» «Украду!» Я глянул в сторону Хеннона. «Я богобоязненный, как и любой принц, и безупречно честный, но отчаянные времена. Ты украл ключ Локи у Кары», — сказал парень. «А, ну... он же с самого начала был моим. В любом случае, не наводи тень на плетень. Я возьму ее». «Возьмешь?» Снорри приподнял бровь. Я много часов провел, пытаясь научиться поднимать одну бровь, но мне этот талант оказался недоступен. Возможно, это какое-то врожденное свойство северян. «Как?» – спросила Кара. «В твоих словах нет смысла». «Посткаэтально». На мокрой лошади под дождем это звучало не очень-то аппетитно. И воспоминания о прошлом разе мой аппетит тоже не возбудили. «Ты спал с кардинальшей?» Снорри наклонился, удивление и восхищение боролись за контроль над его лицом. «Ну, технически никакого сна там не было». Я старался говорить безразличным тоном. Не уверен, что у меня получилось. Но да, мы познали друг друга в библейском смысле. «А разве ваши кардиналы не старые?» – спросил Хеннон. «А давно это было?» – спросила Кара. Я понукнул убийцу идти быстрее, пытаясь избавиться от любопытных нарциссов, прижимавшихся ко мне со всех сторон. «Очень давно». «Сколько?» – догнал меня Снорри. «Не так давно тебе было 12. Тебе же не 12 тогда было». «Конечно нет. Я был намного старше». «Он лжет», — сказала Кара слева. «Немного старше». Я слышал, как Снорри хихикает под дождем. «Если хотите знать, Гертруда была моей первой. Она была очень нежной». Смех с обеих сторон прервал меня. «Будьте прокляты, язычники!» Я пришпорил убийцу, пустив его в легкий галоп. «Я вернусь с печатью к утру, а если стражники заметят, что вы ошиваетесь вокруг, то порекомендую им сжечь вас как ведьм». Я пустил убийцу во весь опор. Из-за дождя и мрака видно было ярдов на 30, но дорога была на удивление прямой, и местные содержали ее в хорошем состоянии. В основном грунтовая, но в некоторых местах мощеная. Есть в лошади, скачущей галопом, что-то такое, от чего я никогда не устану. Это такой союз, который дает возможность контролировать силу, намного превышающую твою. Хотя контроль здесь слишком сильное слово. Если бы тут был контроль, то значительная часть удовольствия ушла бы. Скорее ты проводник, канал. Думаю, это настолько близко к пониманию магии, насколько для меня возможно. Спустя 10 минут, промокший до костей, но румяный и разгоряченный от скачки, я знал, что уже, наверное, нагоняю кардинала. Я замедлил коня, не желая внезапно выскочить на них и случайно напороться на алебарду, прежде чем смогу объявить свои намерения. Или свою ложь, поскольку объявление о моих настоящих намерениях, скорее всего, приведет к тому, что алебарды меня проткнут целенаправленно. Я чуть не проехал мимо лошади, стоящей за обочиной под проливным дождем. Одинокая темная лошадь, опустившая голову, возле маленькой рощицы неподалеку от дороги. У меня всегда было чутье на лошадей, и это выглядело знакомо. Оглядевшись, я заметил пятно среди гравия, которое выглядело темнее прочих. Возможно, это было пятно крови. Я подъехал ближе к лошади. Та сразу ускакала, но я разглядел достаточно и был почти уверен, что это лошадь гонца, который проезжал мимо нас. «Ассасин?» Громко проговорил я, хотя вокруг никого не было, и дождь все равно заглушал слова. Я озадаченно вернул убийцу на дорогу и поехал дальше медленнее. Вскоре я догнал смутно видимые из-за дождя арьергард колонны. Алебарды на плечах покачивались в ритм шагов. «Путешественник, еду мимо!» Я подумал, что лучше сохранять анонимность как можно дольше. Сначала никто не подавал виду, что услышал меня. «Путешественник, еду мимо!» Крикнул я снова, и они все как один остановились. Ни одна голова не повернулась в мою сторону, и колонна арьергарда, всего около 2 дюжин человек, разом отошла на обочину. «Еду мимо». Я провел убийцу мимо их рядов. 8 шеренг по 3 человека, и никто даже не глянул на меня, когда я с ними поравнялся. У всех были непроницаемые лица, какие часто принимают домашние охранники, создавая для тех, кого они охраняют, иллюзию уединения. Паланкин был довольно большим. В него могло влезть человек 6, если бы они прижались друг к другу бок о бок. На каждом углу прямоугольной крыши висели лампы, но ни одна не горела. Кардинал Гертруда путешествовала бы с личным секретарем, помощником и как минимум парой священников. Будем надеяться, места для инквизиции не нашлось. «Хочу выразить свое почтение кардиналу», — сказал я достаточно громко, чтобы меня расслышали за грохотом дождя по просмоленной черной крыше закрытого паланкина. По-хорошему, сейчас должен был показаться капитан ее стражи и потребовать мои верительные грамоты. Но вместо этого вся колонна просто стояла, игнорируя меня. «Вот что, послушайте!» Бахвальство покинуло меня, когда ни одного лица так и не повернулось на мой голос. Ледяная вода растекалась по моей спине вместе с уверенностью, что здесь что-то сильно не так. Я развернул убийцу на месте. Этому необычному движению жеребец был отлично обучен. Плотно прижав ноги к его бокам, я чувствовал нервные подергивания его мышц. Конь был напуган. И с учетом того, что имя получил он из-за своей обычной реакции на угрозу, я от этого тоже испугался. Я посмотрел на черную, блестящую дверь паланкина, украшенную папским гербом. Капли воды покрывали корону и косу Гималунга. Носильщики стояли неподвижно, опустив головы вниз. С них капала вода, и внезапно мне уже совершенно не хотелось открывать эту дверь. Я смотрел, и мне казалось, что вода, стекавшая с двери, выглядела темнее, чем ей полагалось, словно она была грязной. «Я... забыл кое-что». Я стукнул убийцу пятками по ребрам. «Прошу прощения, моя ошибка». Дверь паланкина начала открываться. Медленно, словно это ветер дунул и начал распахивать ее настежь. Что-то холодное и неземное погрузило в мою грудь свои пальцы, просунув их сквозь ребра и плотно сжало. Порыв ветра резко распахнул дверь, хлопнув ею об стену паланкина. Последний свет дня не мог пробить тьму внутри, открыв лишь одно. Белую эмалевую маску, какие богачи носят на маскарадах. Глаза за маской не были видны, но все равно их взгляд резал, как разбитое стекло. Маска из вермильонской оперы. Я ударил пятками в бока убийцы, и тот сорвался с места, как болт, пущенный из арбалета. Нерожденный принц с такой яростью выбрался из кардинальского паланкина, что щепки просвистели мимо моего уха, когда я уже мчался галопом. Он понесся за нами, словно сильный ветер, прорывающийся по лесу. Вслед за нами по дороге разносился звук, словно рвалось что-то влажное. Когда мы прогрохотали мимо алебарщиков, те развернулись, пытаясь пустить в ход свое оружие, но оказались слишком медленными и удивительно нескоординированными, даже для церемониальных стражников. Мне пришлось низко пригнуться, чтобы избежать двух последних алебард, а потом мы были свободны. Я и убийца, против тьмы и дождя. Оглядываться назад редко целесообразно, особенно на полном скаку прочь от опасности. А что ты сделаешь? Помчишься еще быстрее? Жене Лота это не помогло, и хоть я и мало чему научился из Библии, но уж за этот урок должен был держаться. По крайней мере, я держался за своего коня, пусть и едва-едва. Быть может, мой разум спасла темнота, скрыв достаточно деталей. Когда нерожденный принц, хлопая кардинальской мантией, мчался мимо стражников, каждого человека разрывало, превращая в красное месиво плоти и белых костей. Содержимое их тел изрыгалось в сторону принца, прилипало к нему, перетекало, реорганизовывалось, и таким образом шаг за шагом он рос и изменялся. «Боже мой!» Я пнул убийцу, чтобы он еще ускорился, но тот и так уже мчался изо всех сил. Да, может, это и был самый норовистый жеребец из всех, что скакали по полям Империи, но в этот миг один и тот же ужас сделал нас обоих трусами. Во что бы там ни превращался нерожденный принц, одно было точно – оно не было медленным. Как бы ни напрягал убийца свои ноги, яростные, влажные, хлесткие звуки твари не стихали вдали. На самом деле они даже усиливались, приближались и звучали все яростнее. Глухие удары тяжелых ног стали заглушать грохот копыт убийцы. С каждым бессловесным криком монстра мне на спину брызгала холодная кровь. В какой-то миг его качнувшаяся челюсть чуть не сбросила меня с седла. На дороге впереди во мраке маячили фигуры, на которых мои залитые водой глаза никак не желали фокусироваться. «Спасите!» Этот крик полностью опустошил мои легкие. Выбора не осталось, так что я свернул вправо, потянув поводья убийцы, и ударом пяток заставил его прыгнуть так высоко, что он одним махом перенес нас через ров и шестифутовую изгородь. В прыжке я мельком заметил преследователя, который уже догонял, хоть и был все еще на дороге. Он пытался последовать за нами, но был слишком тяжел, чтобы повторить наш поворот. Тварь, которую нерожденный построил из себя, выглядела в точности как дракон из мифов. Огромный, кровоточащий, бескожий дракон, с влажной качающейся пастью, полной зубов из реберных костей. Последнее, что я видел, прежде чем изгородь скрыла от нас нерожденного, была окровавленная лапа с когтями из бедренной кости, скребущая мостовую в поисках точки опоры. Тварь начала разворачиваться боком к трем всадникам на своем пути, которые пытались спрыгнуть с лошадей, чтобы избежать столкновения. Мы приземлились с сильным ударом, и я едва не выбил себе передние зубы об затылок убийцы. Инстинкты подсказывали мне мчаться дальше, нестись по прямой, по полю. Здравый смысл мог лишь тихонько вскрикнуть из того уголка разума, в который он забился. Но поскольку кричал он о том, что убийца неизбежно охромеет, мчась по неровной земле, в темноте, на большой скорости... И тогда я останусь один дожидаться, когда меня отыщет дракон из трупов, поэтому я к нему прислушался. Я сильно потянул поводья влево и направил убийцу в сторону дыры в ограде. Нерожденный монстр, видимо, потерял равновесие и врезался боком в лошадей. Две из них лежали на спинах на обочине, молотя ногами. Нарсийцы, похоже, спрыгнули, и их не раздавило. Снори держал Хеннона, оттаскивая его от копыт. Ближайшая кобыла пыталась подняться на ноги. Третья лошадь свалилась вместе с трупным драконом и теперь лежала, переплетясь с ним. Рядом с тварью она казалась маленькой и так дико вопила, что от этих звуков мой мочевой пузырь опорожнился бы, если бы это не случилось сотни ярдов раньше. Как только нерожденный встал на лапы, каштановая кобыла Хеннона, Сквайр, прикрепилась и стала частью монстра, а ее плоть и кости втянулись и распределились по изготовленному телу. Лампа, которую вез кто-то из всадников, валялась в луже пляшущего пламени, жутко освещавшего нерожденного. Снори, передав Хеннона в попечение Кары, вернулся пешком на середину дороги. «Я переплыл реку мечей. Я точил свой топор о кости йотунов в ледяных уголках подземного мира. Я Снори Верснагасон, и я уже убивал таких, как ты». Он поднял топор, и каким-то образом его лезвие блеснуло в ночи. «Этой ночью ты вернешься в Хель». Трупный дракон встряхнулся. Оборванная плоть волочилась под его мускулистым бочкообразным телом на четырех толстых лапах. Голова, пасть которой легко могла бы заглотить человека, склонилась на бок, потом в другую сторону. Переплетенные хребты в украденной плоти громко хрустнули. Изящная маска теперь лежала на лбу твари. Единственное белое пятно посреди всего этого месива. Две глазницы уставились на викинга. Глаза, которые я давно видел в Вермильонской опере, смотрели из углублений. Я их не видел, но чувствовал их ненависть. «Ты...» Сначала казалось, что это просто бульканье крови в разорванной глотке, а потом как-то оно превратилось в речь. «Ты передо мной смеешь стоять на своем...» «Стоять на своем?» Там, посреди пустой дороги, Снорри казался очень одиноким. Дождь капал со всех частей его тела. «Викинги не стоят!» И бедный безумец, подняв топор, бросился в атаку. Казалось, нерожденный удивился не меньше меня, глядя, как Снорри сокращает расстояние между ними. Чем ближе он подбегал, тем огромнее выглядел нерожденный, и бой казался все более неравным. Когда Снорри бежал уже последние ярды, выкрикивая боевые кличи, нерожденный ударил по нему лапой из сырого мяса с костяными когтями, которая в ширину была в половину роста викинга. Северянин нырнул под ней ногами вперед, проехал по мокрым камням и каким-то образом поднялся, обрушил хель по яростной дуге, которая закончилась в центре лба нерожденного, разбил фарфоровую маску и лезвие наполовину вонзилось в голову. Нерожденный, одетый в тело из множества трупов, взмахнул своей драконьей головой, вырвав хель из рук Снорри, и схватил его сбоку от бедра до подмышки. Угол был неудачным для укуса, но сила оторвала северянина от земли, подняла его в воздух и отшвырнула с дороги, через изгородь на поле, где он с глухим звуком ударился об землю в ярде от меня. По моему скромному опыту, любой удар, который отрывает человека от земли, обычно оказывается смертельным. Однажды я видел, как жеребец легнул конюха у дворца. Его ноги оторвались от земли, и он пролетел примерно пятую часть расстояния, которое преодолел Снорри. Не знаю, умер ли он до приземления, но если нет, то это случилось немногим после. Его перекатили на спину, и я увидел острые осколки ребер вокруг того места, где попало копыто. Остальные кости вошли в его легкие. В сравнении с нерожденным, галоп по пересеченной местности в темноте намного менее опасен. Я должен был уже находиться за пределами видимости и слышимости еще до того, как Снорри коснулся земли, но вместо этого оказалось, что я стою на коленях в грязи и переворачиваю его на спину. Весь его левый бок превратился в кровавое месиво. «Бывало и лучше», – прохрипел он, когда воздух начал возвращаться в его легкие. «Ты ранен». Я не мог больше ничего придумать. По другую сторону ограды ревел и бился нерожденный. Вроде бы он не приближался. Возможно, доедал кару. Раньше я представлял себе множество несчастных финалов своей жизни, но ни один из них не был похож на жестокое убийство в грязи жутким монстром на уединенном участке дороги. Снорри застонал и перекатился на здоровый бок, вцепившись в ребра. Когда он отпустил руку, она оказалась вся в крови, и у меня скрутило живот. «Я вроде цел». Он умудрился ухмыльнуться алой улыбкой. И я понял, что кровь на нем с нерожденного. «Кровь Одина». Снорри сел, как человек, сломанный изнутри. «Как ты вообще жив?» Я встал, отступая на шаг. Видимо, благодаря сравнительно маленькой скорости и большой площади удара, Снорри перенесло по воздуху, не превратив все тело в месиво. Я протянул руку, чтобы помочь ему встать, но прежде чем он смог подняться на ноги, изгородь разлетелась. Это через нее пробился нерожденный. Черт! Я вытащил меч. От зубочистки пользы было бы столько же. «Ты что творишь?» Снорри все еще сидел на земле, вытаскивая что-то светящееся из свертка на бедре. «Убери!» Свет лишь поможет твари быстрее нас отыскать. Слишком поздно. Голова громадного кошмара повернулась в нашу сторону, и меня пронзила холодная злоба тех скрытых глаз. Я стоял как столб, едва не выронив меч, и чуть не обратился в бегство, отбросив все остатки достоинства за привилегию умереть на 50 ярдов дальше от дороги. Тварь с жутким бульканьем двинулась вперед, но, видимо, не смогла вырваться из изгороди. Черные корневые петли охватили лапы дракона. «Кара!» Наверное, Вельва бросила то же заклинание запутывания, которое так изумительно сработало против красных викингов у Ашимского колеса. В мою руку вернулась сила. Пальцы сжались на рукояти меча. Я глянул на Снорри. Какого черта?» Он держал шкатулку с призраками, и от света его руки казались черными силуэтами. Викинг открыл ее и повернул к лицу. «Нам нужен Баракель!» — крикнул он в шкатулку, где бурлили хаотичные пятна света и тьмы. Нерожденный у изгороди взревел и бросился вперед. Под его напором вековые корни застонали и хрустнули. Некоторые с громким треском разлетелись в стороны. В других местах мертвая плоть порвалась, дав путам свалиться, а потом вернулась на место. Снорри встал на колени. «Ключ, Ял, вот как можно его выпустить. Он живет там». «Он так не работает, тупой викинг!» Но все равно, говоря это, я вытащил ключ Локи и направил дрожащий клинок в сторону нерожденного, который в это время выкорчевывал последний боярышник, державший его у изгороди. «Нет, работает». Снорри встал, держась рукой за бок, а второй протягивая мне шкатулку. «Так и работает». Его вид был таким убедительным, что я тоже в это поверил. Костяные когти врезались в землю, и нерожденный бросился вперед. Я бросил меч. «Баракель!» – взревел я, взял шкатулку с призраками и направил ее в сторону нерожденного. Потом сунул ключ в основание шкатулки и повернул. Я уже видел однажды такой же свет, который хлынул сейчас, хотя в тот раз я был в палатке, которая едва не вспыхнула. И теперь, как и тогда, свет солнца зодчих обратил тьму в слепящую белизну дюн под самым жарким солнцем. Нерожденный закричал, его плоть вскипела. В следующий миг невероятная яркость неестественной иллюминации прекратилась, и вместо нее стоял Баракель, каким мы видели его у ворота на магов. Светящийся ангел с 9-футовым пылающим мечом, вырезанным из солнца. Мгновенно он стал таким, каким я его знал. Никому другому не удавалось смотреть на меня с таким неодобрением. Спустя удар сердца нерожденный врезался в Баракеля, и пылающий меч опустился на тварь. Даже 12-футовый ангел не смог остановить это мертвое существо. Драконье тело на нерожденном было составлено из трупов полусотни человек, и Баракеля отбросило в сторону. Но крылья из золота и бронзы раскрылись, принимая на себя инерцию, и яркий, как горн, меч одним ударом отделил голову нерожденного от плеч. Темно-алая кровь потоком извергалась из шеи нерожденного, пока все его змеиное тело содрогалось, дергаясь вперед-назад. Спустя миг оно стало мяться и рваться, словно тесто. Вдоль спины появились головы трупов и отдельные глаза, формировались новые конечности с когтями из реберных костей или полудюжины позвоночников, извивавшихся словно щупальца. Еще одно содрогание, и видоизмененная туша обернула Баракеля в кольцо, свалив его на землю. «Вперед!» Снорри подхватил мой меч и, хромая, бросился в схватку. «Вперед! Черт возьми, ты же сам взял мой меч! Чем мне драться? Матюгами!» Я вытащил нож и уставился на сражение, хотя нелегко было разобраться, что там к чему. Быстрые, яростные кольца мертвой плоти чернели на фоне сияющих рук и ног ангела. Трепетали светящиеся крылья, впивались черные когти, а иногда блеск пылающего меча живо разгонял тени на поле. Тут и там я замечал Снорри, который набрасывался словно мышь на индусского питона. Клинок Эдрис-1 прорубался сквозь некромантию, из которой состоял нерожденный. Но эти порезы явно были слишком маленькими и значения не имели. Я посмотрел на 4 дюйма железа в моей ладони, потом оглянулся на убийцу, увидел, что тот исчез. Даже его норовистость обратилась в ужас при виде и звуках такой битвы. Красный прилив берсерка, который я почти ожидал, все никак не поднимался. Меня затапливали только горечь и гнев, что это существо, сотканное из худших проявлений человеческой ненависти, обитающих в самых глубоких расщелинах ада, так долго меня выслеживало. С нерожденного началось мое путешествие. Он разбил мою жизнь на части, а теперь, похоже, ее и закончит. Я вытянул кинжал перед собой. Умереть, сражаясь бок о бок со Снорри в свете, или спустя несколько минут одному в темноте. Иногда выбор труса совпадает с выбором героя. Кара сказала мне, что я кричал «Ундарет», когда бросился в атаку. Не помню ничего такого, но уверен, что кричал бы «Красная марка».